Номер один хит музыкал на ее станцию. Это 1.7.5 KBQS Сакраменто. Haruki, Haruki, Haruki, me quiero que me ahorquen en el Sacramento, número 8. KBQS. ¿Qué te iba a ganar del departamento Kirikiwak cuando estaba en Fire? Por un menos de Yuki Boot y el secreto de Steam, con el final se lo voy a enseñar. Ahora ya tengo que tomar otro Kirikiwak. Gato nomás se me hace de radio. Ahora tengo que tomar un menor y tener este lugar. Это 1.7.5 KBQS Сакраменто.

Recomendados enseñar el instrumento de dirigir KBQS. Мне еще моя. Кингдати Милаки, Мехити Малости Майяо, Кибики Уэс. Летала ты, моя бэйби, дочь карнавала. Двигайся, игрушка, принцесса Бала. Ночь перемен, мысли растамана. Пока не устал, музыка играла. Кто-то курил, кого-то впирал. Это дура дуримара, она мана. Было, думал, улетала в теплые края. Река, море, песок, но мне тебя мало. Танцую в пол, руки, потолок зала.